Глава 27. О приключениях Марселя. Марсель Эль Лавалье. Отправиться по велению короля в пустошь — это все-таки не то же самое, что отправиться туда в авральном режиме за неосмотрительной девушкой, без которой краски этого мира навсегда для тебя поблекнут. Сейчас он скакал к пограничной крепости во главе небольшого, но сильного отряда и собирался преодолевать стену вполне официально. Но больше всего Марселя беспокоила не предстоящая встреча с Жозефиной и проверка крепости на арахнидов, а то, что о его друге Даниэле все еще не было никаких вестей. В академию они с Лайзой так и не вернулись, как не передали и сведений о своем местоположении. Причин могло быть несколько, но все они Марселю очень не нравились. Даниэль — его друг, лучший друг, и Марсель сильно за него переживал. Но предстояло сосредоточиться на приближавшейся крепости. Он был уверен, что арахниды не оставили ее без внимания. Вот только сколько древних он там обнаружит. Именно из-за этого на нем и была иллюзия, а при себе имелись документы на ее ношение. И, конечно, на шее висел амулет против обнаружения, сделанный его умницей Эйлин. Нельзя всполошить врага заранее. Отряд Марселя маскировался под искателей, и в крепости их встретили прохладно и напряженно. «Поворачивайте назад, в пустошь прохода не будет». Попытались остановить их на входе. «Мне нужно поговорить с комендантом», — ответил Марсель. «У меня письмо от главы искателей». С неохотой, но их пропустили. Глава искателей не та персона в приграничье, которую можно проигнорировать. В кабинет коменданта провели только Марселя. Остальные остались ждать во дворе. Сам комендант, сурового вида вояка с седыми висками, выглядел уставшим и напряженным. Он что-то сосредоточенно писал, а потому лишь на мгновение поднял взгляд на Марселя и продолжил работу. «Клади письмо. Хорос просил что-нибудь передать на словах». «Да, просил, но для начала вам нужно прочесть вот это». И Марсель положил перед комендантом королевскую грамоту и приказ о всяческом содействии. Тот с неудовольствием перевел взгляд на бумаги, явно желая отделаться от визитера как можно быстрее. Но когда вчитался, атмосфера в кабинете мгновенно накалилась, Марсель даже приготовился накидывать на себя щиты и одновременно кастовать заклинания атаки. Но комендант внезапно с облегчением выдохнул. «Наконец-то! Я уж решил, что так и не получу ответа на свои депеши». «Какие депеши?» — удивился Марсель. Насколько он знал, в последние дни с границы не было никаких новостей. «Как же!» — комендант нахмурился. «Я же писал о странных скоплениях монстров неподалеку от стены». «А вот с этого момента поподробнее», — подобрался Марсель. И услышал много интересного и тревожного. Оказывается, монстры, вопреки своему обыкновению, в последнее время не спешили разбегаться по окрестностям или нападать друг на друга, деля территорию. Они собирались большими группами и действовали довольно слаженно. Это касалось даже тех видов, которые ранее просто не могли сосуществовать рядом. Такого на памяти коменданта еще не было. Складывалось впечатление, что ими кто-то управлял. Несколько отрядов, посланных проверить, что там происходит, бесследно пропали. В пустоши что-то зреет, и мне это очень не нравится. А из столицы ни слова, ни полслова. Я уже устал строчить доклады. Комендант показал на исписанный лист перед собой. Подумал, что вы — ответ на мои воззвания. Но, похоже, ошибся. Он уставился невидящим взглядом куда-то в стену своего кабинета. «Вы не ошиблись. Я вам помогу», — невесело усмехнулся Марсель. «Только не так, как вы думаете. Уж извините, но прямо сейчас дать людей я не могу, но сделаю кое-что другое». В этот момент Марсель остро жалел, что ее все еще не сделал сыворотку, способную снять с человека влияние яда арахнидов. Но что-то ему подсказывало, что в крепостях искать дочерей патриарха вряд ли стоит. Наверняка они сейчас находятся поближе к столице, где и распустили свои ядовитые сети. Здесь же нужно опасаться спрятавшихся под личиной обычных людей, древних. Комендант второй ипостаси не имел. В этом Марсель был уверен. Но это еще ничего не значило. Резкое движение рукой, и комендант оказался повязан по рукам и ногам магическими путами, а вокруг распространилась сфера молчания, которая не позволит подслушать происходящее в кабинете. К чести коменданта, он даже успел среагировать на нападение, но сдвинулся слишком неудачно, отчего упал со стула, и Марселю пришлось кастовать заклинание левитации, чтобы поднять и усадить служащего на прежнее место. «Как это понимать?» — прошипел тот сквозь зубы. «Все просто. У вас в крепости есть шпионы из пустоши и предатели, а у меня нет уверенности, что они перехватывали ваши донесения или вы их даже не писали». «То есть?» — до коменданта начало доходить. «Мои депеши не попали в столицу?» «Ни одна», — кивнул Марсель. «И, похоже, точно так же дела обстоят и с другими крепостями. Ожидается самая настоящая война, эр-комендант, и мы все не имеем права на ошибку. А потому вам придется выпить это». Марсель достал из кармана небольшой пузырек. «Прошу вас не сопротивляться. Я заранее приношу вам извинения за свои действия, но у меня слишком мало времени. Приходится работать грубо и прямолинейно». «Что это?» Комендант напряженно смотрел на зелье в руках Марселя. «Сыворотка правды, очень сильная, но кратковременного действия, буквально минутного. Я задам вам всего несколько прямых вопросов, на которые непременно должен получить ответы. Иначе вы будете арестованы. Я имею такие полномочия». Брови коменданта взметнулись вверх, но он все же спросил. «Что за вопросы?» Марсель не ответил и поднес пузырек к лицу коменданта. Тот попытался отодвинуться, но у него не получилось. «Я ведь могу просто поклясться в правдивости своих слов», предпринял он попытку не пить зелье. И Марсель его понимал. Не на все вопросы хочется отвечать правдиво, даже если ничего плохого не замышлял. Те же искатели, отнюдь не все незаконные товары, несут через тайный лаз, и свой небольшой гешефт с этого комендант тоже имел. Но Марселя волновало не это. «Любую клятву можно обойти и очень тонко сформулировать, и я не имею права рисковать», все же пояснил он. «Соврать или слукавить и под сывороткой правды, конечно, можно, но не под этой. Да и вопросы будут слишком прямыми. Ну, что?» Комендант сдался и открыл рот. По сути, у него все равно не было выхода. Опрос и в самом деле занял не больше минуты. Марселю лишь нужно было узнать, не сотрудничает ли комендант с древними и не злоумышляет ли против короны. Несколько дополнительных вопросов лишь укрепили его в мысли, что с этим человеком можно иметь дело. А дальше он посвятил коменданта в особенности, которыми обладают полукровки древних. О том, что сами древние не тупые монстры, комендант и так был осведомлен и рассказал то, что должен знать, чтобы противостоять грядущему. «А теперь нам нужно пройтись по крепости и определить древних. Я могу это сделать». «Хорошо, потом решим, как и когда их нейтрализовывать». Комендант задумался и спросил, «Может, стоит написать в другие крепости?» «Не стоит пока ворошить паучьи гнезда и давать повод насторожиться», вздохнул Марсель. «У нас нет уверенности в лояльности комендантов других крепостей. Я надеюсь, что совсем скоро у меня появятся...» Он на мгновение запнулся. «Люди с необходимыми умениями. Мы их туда отправим и зачистим неприятеля одновременно везде. К слову, на все про все у меня мало времени. Через пару часов я отбываю в пустошь». «Но зачем?» — опешил комендант. «Я же говорил вам, как там сейчас опасно». «Это не должно вас волновать», — резковато ответил Марсель и мягче добавил. «Королевские приказы не обсуждаются». Посмотрел на кольцо-портал на пальце, которое ему не так давно подарила наместница. «Поверьте, с монстрами, которые засели неподалеку, я вряд ли столкнусь». Древних в крепости оказалось шестеро. Все они маскировались под немагов. Двое были солдатами, один — сержантом, двое — слугами, вернее, приходящими служанками. И коменданту предстояло проверить на лояльность тех солдат, что с ними встречались, и не только. А еще одним древним оказался адъютант коменданта. Тот самый парнишка, что провожал Марселя в кабинет. Именно поэтому он принял такие жесткие меры при проверке лояльности старого вояки. Потому как после этой новости потемнело лицо коменданта, Марсель понял, что тут что-то личное. В чем дело? Тот немного поколебался, но все же признался. «Вы уверены, что Жером полукровка? Не поймите меня превратно, но он сын моей сестры. Я хорошо знаю ее мужа, он неплохой человек и...» Комендант посмотрел на Марселя, и его глаза расширились. «Это же приграничье. Тут таких семей может быть много, и вряд ли они все служат арахнидам. Древние ведь могут просто жить, не замышляя ничего плохого. Но если начнется война, они будут вынуждены встать на сторону арахнидов». Марсель уже думал об этом. Он ведь и сам был полукровкой, и как никто понимал, что это не равно пособник пауков. Но на пороге стояла очень страшная война, и ему пришлось сказать. «Крепость — это заслон на пути монстров. Малейшее сомнение, одно единственное предательство, и он будет сметен. А ведь дальше — мирные люди, женщины, старики, дети. Кому, как не вам, это знать лучше всего? Поверьте, двуипостасным, которые не захотят встать на сторону арахнидов, мы дадим шанс. Соответствующие распоряжения и порядок действий уже разрабатываются. К сожалению, все упирается во время, и нам остается только надеяться, что мы успеем. Древние — не зло, они такие же жители этого мира, как и мы. И уверен, многие из них выступят в этой войне на нашей стороне». «На нашей стороне?» Казалось, удивить этого вояку сильнее было невозможно. Он всю жизнь сражался с монстрами и древними, но никак не на одной стороне. «Мир меняется, господин комендант. Уверен, со временем люди и древние смогут сосуществовать вместе. И, возвращаясь к теме вашего племянника», он посмотрел в глаза коменданту. Ваши письма не пропали сами по себе. Он мальчишка, которым легко манипулировать, хотя я могу и ошибаться. Но ведь в крепости не перевелись тюремные камеры. Только не забудьте, что все, в ком есть кровь древних, обладают магическими способностями, и не стоит пренебрегать наручниками-блокираторами. Когда все закончится, Марсель даже мысленно никогда не говорил слово «если», мы во всем разберемся, я вам обещаю. Но сейчас главное — выстоять. Комендант благодарно кивнул Марселю, и тот поспешил к своему отряду, чтобы, наконец, отбыть из крепости. Впереди его ждала важная миссия, от которой зависело очень многое.